Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу «Отцы Церкви» до Никейского периода. Роль императора Константина на Никейском соборе. Арианизм и Никейский собор. В предыдущих беседах я делил исторический период, в котором жили отцы Церкви, на два разряда. Первый – до Никейского собора и второй – после Никейского периода. Это же самое определение можно делить в иной способ. Отцы Церкви, принадлежащие к Восточной Церкви, и вторые – к Западной Церкви и западным школам. Но я буду продолжать ту же квалификацию до и после Никейского собора. Говоря о Никейском периоде, нас интересует знать, какое значение имел этот период и что произошло в нем. Созванный по инициативе императора собор состоялся в городе Никее, поэтому и называется Никейским. Состоялся он в 325 году. Цель созыва собора заключалась в том, чтобы обсудить на нем вопрос проповедуемого еретического учения Ария. Арий был учеником Лукиана и был учителем либерального направления школы в Антиохии. Стал он пресвитером церкви в Александрии в 313 году. В своем учении он проповедовал еретические взгляды по отношению к божественности Иисуса Христа, считая его лишь человеком, но не Богом. Епископ Антиохии Александр, ученик Оригена, придерживался ортодоксальных апостольских взглядов Христового воплощения, искупительной жертвы через смерть на Голгофе и воскресения из мертвых, признавая этим божественность Иисуса Христа. Около 318 года эти два противоположных учения заострились в своих отношениях и привели к нарастающему конфликту. Арий и его последователи не признавали божественность Иисуса Христа, и поэтому, как же учители, были исключены из Александрийской церкви, собранным местным или провинциональным собором в 321 году. После исключения Ария и его последователей, это еретическое учение стало распространяться и в иных церквах, ведь всегда запрещенный плод становится желанным. Такое воинствующее положение создавало соблазны и порочащие примеры нетерпимости, которые совершенно не были похожи на дух Христов и учение апостолов. О таком состоянии Филипп Шафт пишет так. «Епископ восставал против епископа, провинция или округ против округа. Противоречия эти распространялись через выкривленную ревность, все шире и шире, вовлекая в эту борьбу новые церкви и важные лица, вождей христианских общин. Таким родом, превращаясь весь Восток в место теологической войны. Император Константин смотрел на церковь не как христианин, но как политик, будучи жизненно заинтересован в этом вопросе нарастающего церковного конфликта. Ним руководили два чувства о необходимости помочь в этом споре. Поэтому он предложил свои услуги, чтобы действовать, как он думал, в интересах самой же церкви. Как политический деятель и император, он в своей стране хотел единства и спокойствия. А ведь христианство по своему значению, нарастающей силе, на которую он хотел поставить свою ставку, чтобы выиграть политическую битву. Поэтому он предложил созвать Никейский собор. Собор этот должен быть экуменическим, то есть в нем могли брать участие все христиане разных взглядов и деноминаций, всех церквей, находившихся в границах Римской империи. Никея была небольшим городом в Битинии, и она была таким городом, куда легко было доехать морем или по суше, поэтому туда и созывался собор. Собор Никейский состоялся на 20-м году царствования Константина от состоявшихся битв, называемой в истории битвой Мельвийского моста через реку Тибр вблизи Рима. Как говорит предание, здесь Константин видел видение или же сон, о чем Константин так свидетельствует сам. «Я видел в облаках крест, предсказывающий мне победу. Состоявшаяся битва была на полпути его царствования и его кончиной в 337 году. Число съехавшихся епископов на созванный собор было 318, или 1/6 из всего числа епископов в Римской империи, не включая пресвитерей, диаконов и других церковных деятелей, которых, как определяют, было более 1500, и всех присутствующих на съезде с гостями было свыше 2000. Все издержки по созыву собора и организации его, включая и дорожные расходы приглашаемых на съезд, покрывались из государственной кассы. При открытии собора император вошел с царственным великолепием и пышностью, одетый в роскошную одежду. Император сказал обыкновенную приветственную вступительную речь на латинском языке, которую переводили на греческий язык для тех, которые не понимали латинского языка. В своей речи он благодарил Бога за одержанную победу над своими соперниками, Максентием и Максимилианом, которых Константин в совместной коалиции с Люцианусом победил их. Константин управлял восточной частью империи, а Лукиан – западную. И как сказал Константин, цитирую, «Такая победа привела к единству в Римской империи, и потому я буду приветствовать такое же единство и в церкви». Константин принимал участие в свободных дискуссиях собора. Влияние Константина на собор было большое. Двух из самых выдающихся и присутствующих на соборе епископов были Евсевий из Кесарии, он был представителем Восточной Церкви, и Госсиус из Кордовы, Испании, он был представителем Западной Церкви. Оба они были избраны как специальные советники к императору в вопросах теологии и веры. Правдоподобно, что Госсиус был избран председателем собора. На этом соборе присутствовал также молодой пресвитер Афанасий из Александрии. Несмотря на свою молодость, Афанасий пользовался громадным влиянием на съезде. Он был главным представителем в изложении ортодоксальной теологии. Вот что верили и проповедовали апостолы и поапостольские мужи. Арий был главным представителем оппозиционной партии. Ему было предоставлено право объяснить собору свои взгляды и учения, которые он проповедовал. В процессе дискуссий почти все епископы, симпатизировавшие до того Арию и находясь под силой ясных доводов Афанасия, убеждались в заблуждении Ария и своем, и оставили его, ортодоксальная партия выработала и приготовила свое кредо и изложила его собору, то есть вот что верит по апостольская церковь. Составленный собором документ был назван символом веры. Арий и два его сторонники отказались признать этот исторический документ и подписать его. Поэтому они были исключены из церкви. И император своей властью сослал их в заточение. Написанные Арием книги сожигались, как вносящие разделение в церковь и среду верующих, а все последователи учения Ария признавались врагами христианства. Собором было установлено 20 правил или канонов церковной дисциплины, символ веры. И 20 правил церковной дисциплины были напечатаны в одной книге и были вторично подписаны всеми епископами и пресвитерами, соглашающимися с истинностью этого учения. При окончании собора, время которого как раз совпадало с 20-летием юбилеем царствования Константина, император в своем дворце устроил для епископов пир, щедро вознаграждая каждого из присутствующих гостей. Об этом соборе Филипп Шафт так пишет. Так окончился Никейский собор. Это был первый и самый почетный экуменический собор или синод, и один из самых важных в сравнении с соборами апостольским в Иерусалиме в своем теологическом значении и самым замечательным из всех христианских соборов.